мы застаем за занятием, очень далеким от портновской учебы. Он качает люльку с младенцем. «Слушайте, Ионель», — говорит мама с упреком, — «как вы считаете, благотворительное общество отдало вам мальчика в няньки?» «Нет, общество думало, что оно отдает вам мальчика в ученики». «Госпожа докторша», — спокойно отвечает Ионель, — «что общество думало или чего оно не думало, это его дело. А Данька учится у меня так, как я сам когда-то учился у мастера. Я тоже качал люльку и бегал в лавочку за хлебом. И чего я только не делал. И сами видите, ничего плохого ко мне не пристало. И я, слава богу, научился портновскому делу. Данька тоже научится. Все». «Вы, мадам, не сердитесь», — робко говорит жена Ионеля, очень худая женщина с измученным лицом. «Но Данька такой хороший мальчик. Ребенок его так любит, что просто ужас. И он не заснет, пока Данька его немного не покачает». У Даньки действительно глаза добрые, мягкие. Но я замечаю, что он смотрит добрыми глазами не только на ребенка в люльке, но и на хозяйку. Хозяйка, видимо, женщина хорошая. «А чему он успел научиться у вас, Ионель?» — спрашивает мама. «Что он уже умеет?» «Он умеет раздувать утюги», — загибает Ионель пальцы на руке. «Умеет аккуратно пороть, чтобы не испортить, сохрани бог, материал. Умеет зашить, когда я ему показываю отсюда и досюдова. А что, мало? Я считаю, что на первые месяцы это даже очень много». «А что он ест?» — не унимается мама. У Ионеля раздуваются ноздри. Я боюсь, как бы он не начал кричать на маму: «Госпожа докторша, он ест то, что едим я и моя жена и наши дети. Вы же можете спросить меня еще, а он сыт?» «Так я вам прямо скажу. Нет, не каждый день. Есть у меня работа, он сыт. А нет, так нет. Но такого, чтобы мы что-нибудь ели, а Даньке не давали, этого не бывает. Довольно вам?» Ребенок в люльке заснул. Данька садится так же, как сидит Ионель, как сидят все портные на свете, по-турецки, поджав ноги, и начинает очень бережно и осторожно пороть какую-то коцовейку. Худенькое лицо его принимает такое испуганное, опасливое выражение, как если бы он пробирался по доске, переброшенной через реку. Шутка ли? Он может, сохрани бог, сделать дырку в материале. Чтобы придать разговору более спокойный тон, мама говорит шутливо: «Даня, Даня, какой же ты портной, когда все на тебе порвано? Почему не починишь?» Но именно эти мамины слова всего более сердят Ионеля. «Госпожа докторша», — говорит он мрачно, — «только из уважения к вам я не могу расстегнуть мою жилетку. А то вы бы увидели, какие дыры на моей собственной рубашке. Данька пришел ко мне оборванный. Он уйдет от меня оборванный. Думаю, что всю жизнь он проживет оборванцем, таким, как я. Наш брат Галаштаник только после смерти получает целый саван в земле». Я начинаю горячо шептать маме: «Можно я подарю этому Дане дом без сына?» Мама передает мой вопрос Ионелю. «Во-первых», — загибает Ионель пальцы на руке, — «для книг у нас нет времени. Во-вторых, нет лишнего керосина. А в-третьих, я бы хотел видеть, как он будет читать вашу книжечку, когда он вообще не умеет читать». Так я могу научить его, пожалуйста, и читать, и писать.